шницель из сама на пару. На 6 порций 400 граммов филе сама, 1 столовая ложка муки, 1 яйцо, белый хлеб, 1 столовая ложка сливочного масла, майонез с корнишонами, соль, перец. Филе сама помыть, нарезать тонкими ломтиками, отбить, посолить, поперчить, запанировать в муке, смочить в яичном льезоне и запанировать в хлебных крошках, слегка обжарить в сливочном масле. Из фольги вырезать 6 квадратов, на каждый положить шницель, завернуть, готовить на пару на решетке 20 минут. Подать с отварным на пару картофелем и майонезом с корнишонами.